Ты права, Мария. Мы выбрались на волю из джунглей. Он несколько раз подряд кивнул головой в знак того, что наконец осознал правду. Да, и нас там могли убить за милую душу. И знаешь что, Мария, мы ведь сражались. С кем? Ну как же, мы оказались в этих страшных джунглях. На нас напали, и мы вырвались с боем. Картина рисовалась ему все яснее. Черт, я уже не помню, когда последний раз по-настоящему дрался. Лет в 12, наверное, или в 13. И знаешь, что я тебе скажу, крошка? Ты вела себя молодцом. Просто потрясающим молодцом. Нет, правда. Я когда увидел тебя за рулем, я ведь даже не знал, умеешь ли ты водить. Мрак отступил. Машину уже действительно вела она. Но ты вырвалась из этой ловушки, вынеслась на волю. Молодец! Мрак окончательно развеялся. Мир сиял и лучился. Я даже не помню, что я делала, говорит Мария. Все как-то получилось одновременно. Самое трудное было перелезть на водительское сиденье. Зачем только они выдумали ставить рукоятку скоростей посередине? Я зацепилась подолом. Я как увидел тебя за баранкой, глазам не поверил. Если бы ты не пересела, он потряс головой, нам бы не сдобровать. Теперь, предаваясь героическим воспоминаниям, он бы не прочь услышать и ответную похвалу, но Мария сказала, я действовала, сама не знаю как, наобум. Характерно для нее. Она не уловила намека. Понимаю, кивает Шерман, и угадала в самую точку. Мне малость не до того было в эту минуту. И еще один намек. И такой толстый, что уж толще некуда. На этот раз даже она поняла. Ну, конечно, Шерман, еще бы. Когда ты запустил в него колесо, ну, то есть покрышку, бог мой, я думала, я, честное слово, ты справился с обоими, Шерман. Один побил двоих. Я побил один двоих. Никогда еще музыка слаще этой не ласкала слух властителя вселенной. Играй же дальше, не прерывай напева. Я сам не понимал, что происходит, упоенно подхватил Шерман. Он улыбается во весь рот и даже не старается сдержать улыбку. Швырнул покрышку, и вдруг она обратно летит мне в лицо. Это он руки поднял, подставил бок, вот она и отскочила. Они уже пьют будоражащую брагу подробностей. Голоса набирают звучность, на душе веселей. Шерман и Мария смеются, как будто бы над забавными подробностями недавней битвы, а на самом деле просто от радости, от восторга перед свершившимся чудом. Вдвоем, бок о бок, они столкнулись с самым ужасным кошмаром Нью-Йорка и победили. А вот Мария выпрямила спину, смотрит на Шермана широко открытыми глазами. Губы дрогнули, готовые разомкнуться в улыбке. О, сладкое предчувствие! Без единого слова она встала с кресла и сняла блузку. Под блузкой на ней ничего не было. Он видит ее роскошные груди. Белая нежная плоть пересыщена вожделением, увлажнена потом. Она подходит, развязывает ему галстук. Он обнял ее за талию и с такой силой прижал, что она не устояла на ногах. Оба валятся на ковер, и то-то смеху, то-то упоение. Они лежат на полу, на ковре, а ковер такой грязный, в хлопьях пыли, но грязь и пыль — это совершенно не важно. Оба разгоряченные, потные, но и это тоже не важно. Так даже лучше. Они вдвоем прошли сквозь стену огня, бились не на жизнь, а на смерть во мраке джунглей, и теперь лежат рядом еще не остывшие от этой битвы. Совершенная любовь, чистейший восторг. Приап, покоритель и владыка, властитель вселенной, владыка джунглей. Обе свои машины, «Мерседес» и большой «Универсал Меркури», Шерман держал в подземном гараже в двух кварталах от дома. Съехав по пандусу, он, как обычно, остановился у деревянной будки. Из будки вышел маленький румяный толстячок в трикотажной футболке с короткими рукавчиками и широких мешковатых саржевых штанах. Сегодня дежурит как раз тот, которого Шерман недолюбливает — рыжий Дэн. Шерман вылез из машины, пиджак нараспашку, полы подвернуты, руки в брюки. А вось этот рыжий не заметит разодранной спины. «Привет, Шерм! Как делишки?» Это Шермана особенно бесит. Мало того, что рыжий служитель с ним понебратствует, зовет его по имени, но еще и в сокращенной форме, как его в жизни никто не звал. Это уже нахальство, переходящее в издевательство. Кажется, Шерман никогда ни словом, ни жестом не давал ему повода для фамильярности. Конечно, в наши дни такая самочинная фамильярность считается в порядке вещей, но Шерман ее не выносит. Она — вид агрессии. «Думаешь, ты лучше меня? Ты, уолл-стритовский господин с ельским подбородком! Ну, так я тебе покажу!» Сколько раз Шерман пытался придумать какой-нибудь вежливо ледяной ответ, чтобы пресечь его фальшиво-компанейские приветствия, но ничего подходящего в голову не приходило. «Шерм, как жизнь?» Дэн был уже рядом. Он и не думал отвязываться. «Отлично!» — отозвался Шерман холодно, но в то же время смущенно. Одно из неписанных правил поведения в обществе гласит, что на вопрос нижестоящего «Как вы поживаете?» отвечать не следует. Шерман повернулся и пошел к выходу. «Шерм!» Он остановился. Дэн стоит возле «Мерседеса», уперев руки в толстые бабьи бока. «У тебя пиджак разорван, знаешь?» Шерман, ледяной монолит, вздернул ельский подбородок и промолчал. «Прямо через всю спину?» В голосе Дэна слышно злорадство. «Аж подкладка наружу! Надо же! Где ты так?» Шерман отчетливо представил себе. Чпок! Задние колеса занесло, и долговязого щуплого парнишки как не бывало. Об этом ни слова. А ужасно хочется излить душу перед неприятным толстяком. Когда пройдешь живой сквозь стену огня, испытываешь одну из острейших и наименее изученных потребностей человека — информационное недержание. Так и тянет поведать миру о своих подвигах. Но осторожность победила. Осторожность, подкрепленная высокомерием. Должно быть, не надо вообще никому рассказывать о том, что с ним было. А уж этому субъекту подавно. «Понятия не имею», — отвечает он. «Неужто не заметил?» Снежный человек, мистер Шерман Маккой, указывает своим ельским подбородком на «Мерседес» и говорит: «Он теперь мне не понадобится до конца недели, и, сделав поворот налево кругом, торжественно удаляется. На улице его прохватило ветерком, и он сразу почувствовал, как промокла на нем рубашка. Влажные брюки на сгибе колена, полы разодранного пиджака, перекинуты через локти, волосы взлохмачены. Выглядит черт знает как, и сердце все еще чистит. У меня есть секрет. Но чего ему, собственно, беспокоиться? Ведь не он вел машину, когда это случилось. Если и случилось. Вот именно, если. Он же не видел своими глазами, как был сбит тот парень. И она тоже не видела. И потом это произошло в разгаре сражения, которое они вели не на жизнь, а на смерть. И вообще за рулем была она. И раз она не хочет заявлять, ее дело. Он остановился. Вздохнул полной грудью. Огляделся. Да, вот он, белый Манхэттен, заказник 70-х улиц Ист-Сайда. На той стороне в подъезде кооперативного дома стоит швейцар и курит сигарету. По тротуару навстречу Шерману идут молодой человек в костюме служащего и симпатичная девушка в белом. Он что-то втолковывает ей. Внезапно на сердце у Шермана становится легко-легко. Чего это он переполошился? Он стоит посередине тротуара и улыбается во весь рот. Молодой человек и девушка, наверное, подумали, что он сумасшедший, а он просто настоящий мужчина, который сегодня сразился со своим природным врагом, плотоядным хищником, и голыми руками, силой духа победил. Когда потребовалось выказать себя мужчиной, он повел себя как мужчина и одержал победу. Мало того, что он властитель вселенной, он еще человек, воплощенное мужество. Улыбаясь и напевая «Покажите мне хоть дюжину бесстрашных храбрецов!» Бесстрашный храбрец еще в поту после битвы прошагал 2 квартала до своей 2-этажной кооперативной квартиры окнами на улицу всеобщей мечты.